Глава 48. По афишке представление в театре «Эдем» было назначено в 8 часов. Супруги подъехали к театру без четверти 8, но подъезд театра был еще даже и не освещен, хотя около подъезда уже толпилась публика и разгуливал городовой, попыхивая тоненькой папироской «Капораль». Николай Иванович толкнулся в двери. Двери были заперты. «Кэс-кэсэ! Уж не отменили ли представление?» — обратился он к жене. «Да почем же я знаю?» — отвечала Глафира Семеновна. «Так спроси у городового». «Как я спрошу, если я по-французски театральных слов не знаю? Впрочем, около театра толпится публика. Стало быть, не отменили». «А может быть, она и зря толпится? Ведь вот мы толпимся, ничего не зная». Входных дверей было 3. Николай Иванович подошел к другой двери, попробовал ее отворить и стал стучать кулаком. Из-за дверей послышался мужской голос. «Qu'est-ce que vous faites là? Ne faites pas de bêtises. Ферми, месье, ферми!» — послышалось со всех сторон. «Знаешь ты, ферми! De pourquoi ферми?» «On ouvre toujours à 8h15. Il faut attendre», — отвечал городовой. «8 с четвертью отворяют», — перевела Глафира Семеновна. «Как 8 с четвертью? На афише сказано, что представление в 8 часов, а отворяют 8 с четвертью. Мудрено что-то». «Городовой говорит. Я с его слов тебе отвечаю. Но странное дело, что у подъезда жандармов нет, и всего только один городовой стоит». Пришлось дожидаться на улице, что было очень неприятно, так как пошел дождь, а Глафира Семеновна была в нарядном шелковом платье, в светлых перчатках, в хорошей ажурной шляпке с цветами. Николай Иванович раскрыл над ней зонтик и бронился. «Вот безобразие-то! Приехали за 15 минут до представления, а еще и в театр не пускают!» — говорил он и прибавлял. «Да нет ли тут какого-нибудь другого подъезда? Может быть, это подъезд для галереи, для дешевых мест? Глаша, а ты бы спросила у городового!» «Петеатр иль эн отрпорт?» — обратилась Глафира Семеновна к городовому, но получила отрицательный ответ и передала об этом мужу. «Странно, что даже на извозчиках никто не подъезжает», — продолжал удивляться Николай Иванович. Публика, являвшаяся пешком и под зонтиками, все прибывала и прибывала. Мужчины являлись засученными снизу щиколоток ног брюками. Те, которые явились к театру до дождя, принялись также засучивать брюки. Все старались встать под небольшой навес подъезда, а потому теснота усиливалась. «Береги бриллиантовую брошку, Глаша, а то как бы не слизнули!» — заметил жене Николай Иванович. Стоящий около него пожилой человек в черной поярковой шляпе и с маленькими бакенбардами петербургских чиновников улыбнулся на эти слова и проговорил по-русски: «Посоветуйте также вашей супруге и карманы беречь. Здесь, в Париже, множество карманников». «Батюшки, вы русский!» — радостно воскликнул Николай Иванович. «Очень приятно, очень приятно! Глаша, русский! Представьте, у меня даже сердце чуяло, что вы русский!» «Может быть, потому что курю русскую папиросу фабрики Богданова с изображением орла на мундштуке?» — спросил бакенбардист, показывая папиросу. «Да нет же, нет! Я не только что орла, я даже и папироса-то у вас не заметил. Просто лицо ваше мне почему-то показалось русским. Знаете, этакий облик. Позвольте отрекомендоваться. Николай Иванов Иванов, петербургский купец, а это жена моя. Господи, как приятно с русским человеком за границей встретиться!» И Николай Иванович, схватив бакенбардиста за руку, радостно потряс ее. Тот, в свою очередь, отрекомендовался. «Коллежский советник Сергей Степанович Передрягин», — произнес он. «Вот-вот. Лицо-то мне ваше именно и показалось коллежским. Знаете, такой вид основательный и солидный. Ведь здесь французы что? Мелочь. Народ без всякой солидности. А уж порядки у них, так это черт знает что такое. Вот хоть то, что в 8 часов назначено представление в театре, а еще театр не отворен и даже подъезд не освещен, хотя теперь уже без 5 минут 8. Да-да, это у них везде так. Такой обычай, что отворяют только перед самым началом представления. Газ берегут», — отвечал бакенбардист. «Да ведь уж теперь перед самым представлением и есть. Скоро 8. «Объявляют 8, а начинают около 8:30. «Как? Еще полчаса ждать? Да ведь у меня жена вся промокнет, она вон во все лучшее вырядилась». «Напрасно. Здесь в театрах не щеголяют нарядами. Чем проще, тем лучше». «Так где же щеголять-то?» «Да как вам сказать? Ну, на скачках. Пожалуй, и в театре, но только в театре большой оперы». В это время блеснул яркий свет, и осветились электрические фонари у подъезда. «Ну, слава богу!» — проговорил Николай Иванович. «Пожалуй, скоро и в театр впустят». «Да, теперь минут через 10 впустят. Здесь нужно приезжать непременно к самому началу, даже еще несколько минут опоздать против назначенного часа. Вот тогда будет в самый раз. Я уж это испытал. Но сегодня обедал в ресторане на выставке, решил в театр прогуляться пешком. Времени не рассчитал, и вот пришлось дожидаться», — рассказывал бакенбардист. Наконец двери отворились, и публика хлынула в подъезд. «Вы где сидите?» — спрашивал Николай Иванович бакенбардиста. «В креслах балкона». «Ах, какая жалость, что не вместе, а мы в креслах внизу». «Земляк, земляк, хоть бы нам поужинать сегодня как-нибудь вместе. Нельзя ли в фойе увидаться, чтобы как-нибудь сговориться?» «Хорошо, хорошо». Бакенбардист стал подниматься на лестницу.